В результате разбирательства суд постановил, что осудить Никифорову за ограбление города Елисаветграда нет никаких оснований. Суд постановил немедленно освободить ее из-под стражи и, возвратив ей и ее отряду, отобранное отрядом Каскина вооружение и снаряжение, предоставить ей возможность составить себе эшелон и выехать на фронт, тем более, что она и отряд ее к этому стремятся. На следующий день товарищ Никифорова была уже в Федерации таганрогских анархистов. Мы выпустили листовку за подписью Совета анархистов, которая изобличала центральную украинскую большевистскую власть и командира Каскина в фальсификации дела против Никифоровой и лицемерно подлом отношении к самой революции. Листовка эта была написана лично мною и не одобрялась некоторыми из товарищей за ее резкость против Каскина. Затем, пока отряд Никифоровой формировался, я, Никифорова и один товарищ из Таганрогской федерации устроили от имени федерации ряд больших митингов на таганрогских кожевенных и металлургических заводах в центре города, в театре «Аполло», в других районах города. Тема митингов была «Защита революции на фронте против экспедиционных контрреволюционных немецко-австро-венгерских армий и Украинской Центральной Рады и в тылу против реакции власти, которая сильна в тылу и беспомощна на фронте». Всюду на афишах и на митингах я выступал под псевдонимом «Скромный», мой псевдоним на каторге. В этом вопросе на многих митингах нас поддерживали таганрогские левые эсеры. Мы имели колоссальный успех. Помню, на один из митингов на кожевенных заводах приехали большевистские знаменитости Бубнов и Каскин от эсеров «Центр». С каким разочарованием большевики принуждены были прекратить свои речи и кричать, топая ногами, на тысячные массы рабочих, когда массы кричали: «Довольно засыпать нас вопросами! Мы просим товарища Скромного на трибуну, он вам ответит». Когда я ответил главным образом Бубнову, Каскину ответила Никифорова, массу рабочих освистали Бубнова и Каскина, крича: «Товарищ Скромный, гоните их с трибуны». После таганрогских митинговых выступлений товарищ Никифорова занялась приготовлением своего отряда к выступлению на фронт. Я же занялся приготовлением конференции гуляйпольцев, которые поодиночке начали уже прибывать в город Таганрог. Глава третья. Наша конференция. Как только мой брат Савва Махно добрался в условленные участки Красного фронта, он встретил там товарища Алексея Марченко и Сидора, он же Петя Лютова, Бориса Веретельника, Каретника и многих других. Всех их он направил по указанному адресу в город Таганрог, а сам оставался некоторое время на фронте. Когда все разысканные нами товарищи съехались в Таганрог, мы назначили день нашей конференции в Доме Федерации Таганрогских анархистов. Она состоялась в конце апреля 1918 года. Я открыл ее предложением всем присутствующим товарищам высказаться о том, какие мы сделали промахи в организации вольных батальонов, еще о том, замечал ли кто-нибудь заранее признаки того, что агенты Украинской Центральной Рады и немецкого командования решатся на арест революционного комитета, членов Совета рабочих и крестьянских депутатов и членов нашей группы вообще. Общий обмен мнений привел нас к тем же выводам, какие я делал в разговорах с некоторыми товарищами еще в Царе Константиновке, а именно: не вышли революционный комитет отряда группы анархистов-коммунистов на фронт, а держи его при себе со дня выступления всех боевых частей, заговор провокаторов не имел бы никакого успеха, даже если бы я отсутствовал из гуляйполя. Еврейская рота не была бы вызвана вне очереди сменить преждевременно покончившую своего дежурства другую роту. Да и вообще еврейская рота при всей ее обывательской склонности приспосабляться к чему бы то ни было не решилась бы выступить против революционного комитета в пользу немцев и Украинской Центральной Рады, если бы она знала, что в центре гуляйполя расположены еще, кроме нее, другие вооруженные части. Но заговорщики убедили ее, что других частей в центре Гуляйполя нет, что она должна только начать дело, а завершать его будут немецкие полки и отряды Центральной Рады, которые, дескать, кругом одержали победу и находятся уже недалеко от Гуляйполя.